В реакторе «Альбатроса» началась неуправляемая цепная реакция. Точка. Имею потери в людях. Точка. Обожженные. Точка. Прошу врачей. Точка. Передатчик поврежден взрывом. Точка. Течь реактора. Точка. Готов катапультировать реакторы, если не остановлю течь. Точка. Расшифровал Пиркс мигающую точку. Альбатроса уже не было видно. Среди звезд висело тяжелое янтарно-бело-бурое облако дыма, увенчанное взбитой гривой. Оно оседало, передвигаясь в нижний левый угол экрана. Титан двигался над ним, выходя новым курсом из сектора катастрофы. В глубину затемненной рубки упала длинная полоса света из дверей радиорубки. Слышался голос баллистического. Баллистический 8 Луне главный застопорил в центральной части сектора 65. Порыв в нанопарсеке подо мной оптически сигнализирует о потерях в людях и о течи реактора. Готов катапультировать реактор. Запрашивает врачебную помощь, которую ему окажу. Поиски экипажа «Альбатроса» затруднены заполнением вакуума радиоактивной тучей с температурой на поверхности свыше 1200 градусов. Нахожусь в оптической зоне Титана Марс-Земля, которая движется около меня полным ходом, выходя в сектор 66. Ожидаю прибытия Кобальта 702 для принятия совместных спасательных действий. Конец. «Все по местам!» — раздался громкий возглас. Одновременно вспыхнули сигнальные огни в рулевой рубке. Началось движение. Люди разошлись вдоль стен в трех направлениях. Миндель отдавал приказания, стоя у распределительного пульта. Одновременно гудело несколько зуммеров. Наконец в зале не осталось никого, кроме командора, Минделя, Пиркса и молодого телеграфиста, наблюдавшего за тем, как на экране постепенно разрастается и темнеет облако дыма. «А, это вы», — сказал командор Титана, словно только сейчас увидел Пиркса, и подал ему руку. «Кобальт отзывается?» — спросил он человека, появившегося в дверях радиорубки. «Да, командор, идет обратно». «Хорошо». Они постояли минуту, глядя на экран. Последний клок грязно-серой тучи исчез. Экран вновь заполнился чистой, искрящейся звездами темнотой. «Кто-нибудь спасся?» — спросил Пиркс. Точно командор Титана располагал большими сведениями, чем он сам. Но тот был командором, а командор должен знать все. «Вероятно, у них заело дроссели», — ответил командор. Он был на голову ниже Пиркса. Волосы, как из олова, то ли посидел, то ли всегда были такие. «Миндель», — бросил командор в сторону проходящего инженера, — «будьте любезны, дайте отбой. Пусть танцуют». «Вы видели Альбатрос?» — спросил он, обращаясь к молчавшему Пирксу. «Нет. Западная компания. 23 тысячи тонн». «Что там?» Радиотелеграфист приблизился и подал ему исписанный бланк. Пиркс прочел первое слово «баллистический» и отступил на шаг. Однако теперь он мешал людям, которые каждую минуту проходили через рулевую рубку, и поэтому стал у самой стены в углу. Прибежал Миндель. «Как там?» — спросил Пиркс у него. Миндель вытирал платком вспотевший лоб. Пирксу казалось, что они знакомы целую вечность. «Не так уж скверно», — засопел Миндель. «Втянули эжектором. Система охлаждения реактора от вибрации вышла из строя. Эта дрянь всегда отказывает в первую очередь. Имеются ожоги первой и второй степени. Врачи уже там». «С баллистического?» «Да». «Командор, Луна главная», — позвал кто-то из радиорубки, и командор вышел. Пиркс стоял против Минделя, который машинально прикоснулся к своей опухшей щеке и спрятал платок в карман. Пирксу хотелось расспросить его подробнее, но Миндель ничего не сказал и, кивнув ему, пошел в радиорубку. Репродуктор говорил 10 голосами, корабли с 5 секторов допытывались об Альбатросе и порыве. Луна, главное, потребовала, наконец, чтобы все замолчали и пыталась восстановить график движения ракет, который был нарушен в районе 65-го сектора. Командор сидел подле телеграфиста и что-то писал. Вдруг телеграфист снял наушники и отложил их, как будто они стали ему не нужны. По крайней мере, так показалось Пирксу. Он подошел к нему сзади, хотел спросить, что с людьми Альбатроса, удалось ли им выйти? Телеграфист почувствовал его присутствие, поднял голову и глянул ему в лицо. Пиркс не стал его ни о чем спрашивать. Он вышел из зала отворив дверь с надписью «Вход только для звездного персонала».